Сим Чхон не была образцовой дочерью. Героиня корейской легенды. Сюжет показывает самопожертвование главной героини Сим Чхон, основанное на ее дочерней преданности, которая впоследствии оказывается вознагражденным. В учебниках начальной школы когда-то существовало задание для обсуждения, была ли Сим Чхон образцовой дочерью. Это задание, вероятно, было включено с целью научить детей видеть разные точки зрения на одну и ту же ситуацию. Но оно может быть полезно и взрослым. Существует точка зрения, что Сим Чхон не была образцовой дочерью. В доказательство приводятся следующие аргументы. Хотя она и пожертвовала собой, чтобы ее отец прозрел, действительно ли это стало для него радостью? Скорее всего, он всю оставшуюся жизнь страдал от утраты дочери. Образцовая дочь должна была бы оставаться рядом с отцом, стать его глазами и заботиться о нем всю жизнь. Ее решение отправиться к морскому царю, несмотря на уговоры отца остаться, само по себе доказывает, что она не была образцовой дочерью. Не кажется ли это логичным? Существуют многочисленные версии истории о Сим Чхон. Например, в «Песне о Сим Чхон» рассказывается, что она не работала и питалась подаяниями, опасаясь оставить отца одного и боясь, что с ним может случиться беда. Однажды, молясь за прозрение отца, она получила божественное откровение, что должна отправиться к морю Инданцу. Это было ее осознанное решение, а не результат манипуляций рыбаков. После того, как Сим Чхон упала в море, дракон, правитель подводного мира, был тронут ее любовью к отцу и вернул ее к жизни. Он отправил ее на поверхность, поместив в цветок лотоса. Проезжавший мимо король увидел Сим Чхон, сделал ее своей супругой, и, став королевой, она устроила пир для слепцов. На этом пиру она снова встретила своего отца, и в тот день прозрели не только ее отец, но и все слепцы, пришедшие на пир. Даже слепые животные обрели зрение. Все версии этой истории едины в своем стремлении донести идею о торжестве добра над злом. Но представим себе следующую версию. Сим Чхон была крайне утомлена необходимостью ухаживать за своим старым и слепым отцом. Она не хотела работать в поле в столь юном возрасте, а постоянное пребывание дома, прислуживая отцу, быстро ей наскучило. Отец, услышав от какого-то бродячего монаха, что если пожертвовать 300 мешков риса, он прозреет, начал каждый день твердить об этом, и это ей опротивило. Сим Чхон больше нравилось попрошайничать и болтать с молодыми людьми, чем сидеть дома. Однажды, просматривая сайты в интернете, Сим Чхон узнала, что дракон Индансу не женат и ищет супругу, молодую девушку с преданной любовью к своим родителям. С этого момента она начала размышлять, как попасть к морю Индансу и стать женой дракона. Сим Чхон узнала, что рыбаки ищут девушку для принесения в жертву морю Индансу. Она понимала, что 300 мешков риса, которые ей обещают, не хватит даже для того, чтобы приблизиться к операции, которая могла бы вернуть зрение ее отцу. Но она решила, что если пожертвует собой, ее имя станет символом дочерней любви, и дракон, тронутый ее подвигом, сам сделает ей предложение. Перед тем, как броситься в море, Сим Чхон, чтобы привлечь больше внимания, воскликнула: «Небеса, я прошу только об одном, пусть мой бедный отец прозреет, услышьте мою молитву». Затем она прыгнула в воду. Увидев это, рыбаки расчувствовались и опубликовали свои рассказы в блогах и на порталах. Фотографии ее старых, изношенных сандалий, оставленных на берегу, попали в новости и вызвали слезы у миллионов людей. Видео с ее прыжком появилось на YouTube и за короткое время собрало миллионы просмотров. Так Сим Чхон стала женой дракона, как и мечтала. Она обучалась игре в подводный гольф и наслаждалась жизнью, совершенно забыв о своем слепом отце. Но однажды черепаха, которую в знак равноправия меньшинств дракон взял на службу, подлизываясь к Сим Чхон, сделала ей намек. «Мадам, хотя на прошлых выборах я была против вашего немедленного замужества с драконом и полагала, что нужно постепенно развивать отношения, ваша доброта помогла мне получить должность с зарплатой 200 миллионов вон и отдельными представительскими расходами. Однако ваш образ в глазах общественности — это образ образцовой дочери Сим Чхон. Поэтому вам следовало бы меньше времени проводить на занятиях подводным гольфом и в массажных салонах. а отправиться на поиски своего слепого отца и пролить несколько слез для поддержания имиджа. Однако Симчхон задумалась, если она отправится в деревню, где жил ее отец в королевском облачении, местные жители могут осудить ее, говоря, почему ты пришла только сейчас, твой отец умер от голода, потому что некому было за ним ухаживать. Это ее смущало, и она не могла ничего ответить. В этот момент черепаха продолжила. «Мадам, вашего отца не найти в родной деревне. Я уже связалась с наземными животными и все выяснила. Как насчет того, чтобы использовать половину выделенного вам бюджета на помощь нуждающимся и одновременно организовать общенациональный праздник для слепых?» Так был устроен праздник для всех слепцов страны. На него неожиданно пришел отец Симчхон, которого она считала умершим. Поскольку вокруг было много людей, Симчхон не могла сделать вид, что не знает его. Она закричала «Отец!» и, бросившись к нему, продолжила изображать из себя образцовую дочь. Эта странная версия истории, конечно же, ложь. Однако в этом мире ложь часто принимается за истину. Особенно легко это происходит в массах. С помощью пропаганды можно заставить людей верить, что рай — это ад, а ад — это рай. «Чем грандиознее ложь, тем легче в нее поверят», — говорил Гитлер. А позади Гитлера стоял Геббельс, который утверждал, «Дайте мне одно предложение, и я сделаю любого преступником». Если вспомнить, как пропаганда нацистского режима, сопровождаемая несколькими фотографиями с подписями вроде «Евреи убивают скот с особой жестокостью», гипнотизировала массы немецкого народа, становится ясно, что одной лишь фразы «на самом деле Симчхон бросила своего слепого отца, чтобы выйти замуж за подводного дракона» было бы достаточно, чтобы толпа начала швырять в нее камни. Я не интересуюсь политикой, однако такие события, как митинги с зажженными свечами против импорта американской говядины или движение за бойкот плохих выборов, я считаю типичными примерами того, как корейские версии Геббельса манипулируют массами. Недавно, когда в ходе выборов суперинтендантов образования в новостях все чаще стали упоминать фразу «2 миллиарда вон были переданы из благих побуждений», я почувствовал, что должен написать об этом. Благие намерения, как я их понимаю, означают действия, полностью лишенные личной выгоды, направленные исключительно на благо другой стороны. Но поймите, что в этом мире так называемые благие намерения зачастую являются замаскированным эгоизмом. В бизнесе мне приходилось заключать множество контрактов. Иногда я был на стороне сильного, иногда слабого, а иногда партнеры были равны в правах. За все это время я встречал людей, из-за поступков которых меня буквально трясло от злости. Это были те, кто обманывал меня, несмотря на прописанные в контракте условия. И что самое удивительное, большинство из них, поверите или нет, оказались христианами или католиками. Среди них были старейшины церкви, один человек, учившийся на пастора в вечерней семинарии, и даже те, кто регулярно посещал церковь. Общей чертой этих людей было то, что они утверждали, «Бог знает, что мои намерения благие». Но это действительно ставило меня в тупик. Как можно притворяться искренним перед Богом, если они даже обещания людям не могут сдержать? Я никак не могу этого понять. Не поймите меня неправильно, я не являюсь последователем какой-то другой религии, которая испытывает враждебность к христианству или католицизму. Хотя я не посещаю ни церковь, ни собор, хотя раньше посещал. Но если у меня появляется возможность зайти в храм, я могу поклониться перед статуей Будды. Однако я лично знаю не менее нескольких сотен пасторов и священников, которые могли бы вспомнить меня, если бы я представился по телефону со словами «Это я, человек, который сделал то-то и то-то». Подзнают меня, я имею в виду, что они встречались со мной лично как минимум один или два раза. Из них тех, чьи лица и имена я помню, всего несколько десятков. Это показывает, что мои религиозные взгляды ближе к плюрализму, даже к христианству. Как можно заметить из моих текстов, я крайне негативно отношусь к лицемерию, когда слова и действия расходятся. Я слишком часто видел, как люди, утверждающие «я помогу тебе из добрых побуждений», в итоге извлекали личную выгоду. Помогать другим — значит жертвовать собой. Эта жертва может быть жертвой времени или денег. Если в результате этой жертвы человек получает выгоду, которая может быть выражена в экономических терминах, это нельзя назвать благими намерениями. Если бы я писал свои тексты с целью уколоть читателей, но при этом считал бы возможные доходы от публикации, эта игла уже не была бы настоящей.